Благослови, душа моя, Господа, благословимися, Господи. Мы продолжаем чтение жития святых мучеников Адриана и Наталии. Память их празднуется месяца сентября, восьмой день. Передача вторая. Блаженна ты, жена, сказал Адриан, ты одна познала Бога, чтобы спасти мужа своего. Поистине ты супруга, любящая мужа. Венцом зато будет тебе блаженство, так как ты, хотя и не терпишь сама мук, но соболезнуешь страданию мучеников своим участием. Взяв жену свою, Адриан отправился вместе с нею. Дорогой он спросил ее: «А как же мы поступим со своим имением?» Наталья отвечала: «Оставь, господин мой, попечение о земном, чтобы не совратило оно ума твоего. Заботься и помышляй единственно о том, чтобы совершить тебе подвиг, на который ты призван». Забудь о всем мирском, тленном и душевредном, позаботься лучше о том, чтобы видеть и получить вечное благо, уготованное тебе и тем святым, с коими идешь путем Господним. Войдя в темницу, раба Божия Наталья припала к святым мученикам, и, лобызая оковы их, видела при этом, что раны их уже загноились, и из них падали черви. От тяжести железных оков, коими они были связаны, телесные составы их отпадали друг от друга. Наклонившись, она отирала гной от ран их. Потом немедленно послала она своих служанок принести из дома хорошего полотна и перевязок. Когда все это было принесено, Наталья своими руками перевязывала раны страдальцев и, насколько могла, облегчала их нестерпимые страдания, прислуживая в темнице 7 дней до самого изведения их на суд. Когда настал день суда, царь Максимиан воссел на судилище и повелел привести к себе узников. Слуги тотчас же отправились в темницу объявить им царское повеление. Увидев, что они так изнемогли телом от тяжких ран, что и ходить даже не могут, слуги повлекли всех мучеников, как трупы скотов, связанных одною цепью. Адриана же вели позади всех, связав ему руки назад. Когда они подходили к судилищу, было извещено царю, что узники приведены. «Ведите, — приказал царь, — сюда всех вместе, чтобы они видели мучения друг друга. Ведите же их нагими, приготовленными к мучению». Начальник темницы доложил царю: «Царь, те, кои были мучены раньше, не могут быть приведены сюда на испытание. Повели привести одного Адриана, так как он еще бодр и здрав телом и может понести различные мучения, тела же других загноились, сквозь раны их виднеются кости, и если начать их мучить снова, они, пожалуй, тотчас же умрут, не перенеся многих мук им уготованных. Мы же не хотим того, чтобы умерли они от кратковременного мучения, так как маловиновные, но дай им некоторое время на то, чтобы они выздоровели и поокрепли, чтобы понести им потом множайшие мучения за свои беззакония». Тогда царь приказал ввести одного Адриана. Раздев Адриана донога, слуги дали ему при этом орудие казни, чтобы он нес их сам своими руками. Святые мученики сказали ему: «Блажен ты, Адриан, что сподобился понести крест свой и последовать Христу. Смотри же, не страшись, не возвращайся назад и не теряй своей награды, остерегайся того, чтобы не украл сокровище твоего дьявол. Не бойся видимых мук, но взирай на будущее воздаяние, смело приступи и посрами мучителя, знай, которую мы надеемся получить по милости Господней». Блаженная Наталья также сказала ему: «Обратись, господин мой, умом своим к одному только Богу, и пусть сердце твое не страшится ничего. Мал труд, но покой бесконечен, кратковременно страдание, но слава мученическая вечна. Потерпишь немного болезней, и вскоро будешь радоваться с ангелами, если ты, служа земному царю, заботился о собирании малых податей, не щадил своего здоровья и готов был умереть на войне, то не с большим ли мужеством теперь надлежит тебе понести всякие мучения и умереть за Царя Небесного, с коим сам воцаришься?» Когда привели Адриана к нечестивому царю Максимиану, он, взглянув на него, спросил: «Уже ли ты пребываешь еще в своем безумии и хочешь мучением окончить жизнь свою?» «Я уже прежде говорил тебе, — отвечал Адриан, — что я не обезумел, но образумился и готов умереть всей жизни». Царь спросил: «Не принесешь ли ты жертвы и не поклонишься ли богам, подобно тому, как я и все, которые со мною, кланяемся им и приносим жертвы?» «Безумец, — отвечал Адриан, — заблуждаясь сам, зачем же ты и других вводишь в то же заблуждение? Ты ведь не только себя самого подвергаешь погибели, но и весь народ, который слушает тебя, увлекаешь в ту же погибель, советуя и принуждая поклоняться бездушным истуканам, оставив истинного Бога, Творца неба и земли». Так ты считаешь наших великих богов малыми? — спросил царь. — «Я, — отвечал Адриан, — не называю их ни малыми, ни великими, ибо они — ничто». Разгневанный мучитель приказал тогда жестоко бить его палками. Блаженная Наталья, услыхав, что ее мужа начали бить, известила о том святых мучеников, сказав: «Господин мой начал страдать». Святые тотчас же начали молиться за него Богу, чтобы он укрепил его в муках. Царь же повелел мучителям приговаривать: «Не хули богов». Когда мученика били, он говорил царю: «Если я мучаюсь за то, что хулю богов, которые не суть боги, то какое же мучение ожидает тебя за хулу бога Живаго и истинного? Ты научился говорить так дерзко, вероятно, у этих льстецов?» — спросил царь. Мученик отвечал: «Зачем? Ты называешь льстецами наставников на спасение и вождей к вечной жизни. Вы — большие обманщики, увлекающие людей в погибель». Разгневанный Максимиан повелел четырем сильным слугам жестоко бить мученика толстыми кольями. И когда били Адриана, он говорил: «Чем более ты, мучитель, изобретешь мне мучений, тем больше исходатайствуешь мне за них венцов». А блаженная Наталья о всем, что спрашивал царь и что отвечал ему Адриан, передавала святым мученикам: «Пощади хоть юность свою, — продолжал увещевать им учитель, — и призови богов, зачем тебе так напрасно и добровольно погибать? Мои боги велики, и я весьма сожалею о том, видя, как тяжело ты мучаешься, и как гибнет твоя красота. Я щажу себя, — отвечал мученик, — чтобы не погибнуть мне до конца. Призови же богов, — упрашивал мучитель, — они помилуют тебя, и я возвращу тебе прежний твой чин. Не должно сравнивать тебя с теми, которые находились с тобой в узах, так как ты человек благородный, сын знатных родителей, и хотя молод, но достоин великих почестей, те же узники, бедняки, низкого происхождения и глупые невежды, я знаю, — отвечал мученик, — что тебе известен мой род и происхождение, но если бы ты знал род тех святых и богатое наследие, которого ожидают они, ты бы один из первых припал к их ногам и просил их помолиться о себе, и своими же руками уничтожил бы своих бездушных богов. Разгневавшись еще сильнее, мучитель приказал четырем сильным слугам бить мученика по чреву, и они били святого до тех пор, пока не прорвалось чрево, и из него начали выпадать внутренности. Видя это, мучитель повелел перестать бить. Блаженный Адриан был молод и нежен телом, ему было лишь 28 лет от роду, видишь ли, — обратился к нему царь, — как я щажу тебя! Ты хоть одним словом призови богов, и тотчас же они будут милостивы к тебе, а я... Призову врачей, чтобы они залечили твои раны, и сегодня же ты будешь находиться в моем царском дворце. — Если ты обещаешь мне уход за мной врачей, — отвечал мученик, — и почет в твоем дворце, и говоришь, что твои боги будут милостивы ко мне, то все-таки пусть они своими устами скажут мне, что они хотят дать мне. Пусть скажут, какое благодеяние обещают они мне, и когда я услышу их слова, то принесу им жертвы и поклонюсь, как ты того желаешь. — Не могут говорить они, — отвечал царь. — А если они не могут говорить, — сказал мученик, — то зачем же и поклоняться им, немым и бездушным? Во гневе и ярости мучитель повелел опять связать святого мученика с прочими узниками и заключить их в темницу, назначив день, когда выведет их на суд. Тогда воины, взяв святых мучеников, одних повлекли, других, изнемогших от телесных страданий и не могущих ходить, несли на руках, а святого Адриана вели и снова заключили в темницу. Блаженная Наталья ободряла его и утешала, и, обняв, говорила: «Блажен ты, господин мой, что сподобился участи святых мучеников! Блажен ты, свет очей моих, так как страдаешь ради пострадавшего за тебя! Вот ты теперь идешь видеть славу его и быть общником оной, ибо общник его страданий будет причастником и славы его». Во время сего разговора Наталья отирала кровь его и помазывала ею свое тело. А святые мученики весьма радовались мужественному терпению Адриана и, приступив к нему, лобызали его, говоря: «Мир тебе, брат!» А те, которые не могли ходить от тяжести ран, лежали на полу и ползком приближались к нему, чтобы лобызать его, и все говорили ему: «Радуйся, Господи, возлюбленный брат, так как имя твое написано с прославленными рабами Божиими». «Радуйтесь и вы, рабы Христовы», — отвечал Адриан, — «вы получаете венцы за вашу заботу обо мне. Молитесь же за меня ко Господу, чтобы он укрепил меня весьма изнемогшего телом, и чтобы восстающий на меня враг, дьявол, ничего не мог сделать со мной. «Уповай на Бога», — сказали святые, — «сатана не одолеет тебя». «Ты далеко», — отогнал его своим страданием. «Мы сначала боялись за тебя, думая, что ты, как человек, будешь немощен, а теперь, видя твое крепкое терпение, мы более уже не сомневаемся в тебе и веруем, что при Божьей помощи враг ничего не может сделать с тобой. Поэтому не бойся, с тобою Христос, победитель дьявола». Вместе со святой Наталией были и другие благочестивые жены, которые прислуживали святым, прикладывая к их ранам целебные лекарства и делая им перевязки, разделив при этом между собой мучеников так, чтобы каждая могла послужить своему всяким за ним уходом. Узнав о том, что многие благочестивые женщины приходят в темницу и прислуживают узникам, прикладывая к их ранам лекарства, нечестивый царь запретил их допускать к узникам. Видя, что женщинам нельзя было более приходить к мученикам, святая Наталья остригла на голове свои волосы, переоделась в мужское платье и, войдя в темницу в образе мужчины, одна прислуживала не только мужу своему, святому Адриану, но и всем прочим святым мученикам. Перевязав раны мучеников, она села у ног Адриана и говорила: «Молю тебя, господин мой, помнишь наш союз и мое присутствие при тебе во время твоего страдания и желание тебе венцов? Помолись ко Господу нашему Иисусу Христу, чтобы Он взял и меня с собою, чтобы, как жили мы с тобою вместе в этой многоскорбной и исполненной грехов жизни, так неразлучно прибыли и в оной блаженной жизни. Молю тебя, господин, когда предстанешь ты ко Христу Господу, принеси Ему первую о мне молитву. Верю я, что все, о чем не попросишь ты, даст тебе Господь, ибо молитва твоя любезна Ему и приятно прошение твое. Но ты знаешь нечестие граждан сих и безбожие царя, и я боюсь того, как бы не принудили меня выйти замуж за другого, нечестивца и язычника, тогда осквернится ложе мое, и расторгнется союз наш. Молю тебя, соблюди супругу свою, как учит апостол, дай мне в награду за целомудрие умереть с тобою». Сказав это, она встала и снова служила святым, подавая им пищу и питье, омывая и перевязывая их раны. Благочестивые женщины, узнав, что Наталья в мужском одеянии служит святым, по ее примеру, также остригли волосы на головах своих и, одевшись в мужские одежды, по-прежнему входили в темницу и служили святым. Когда нечестивому царю стало известно о том, что сделали женщины, а также и о том, что узники весьма изнемогли от гнойных ран и едва живы, он повелел принести к ним в темницу наковальню и железный молот, чтобы перебить мученикам голени и руки, сказав при этом: «Пусть умрут они необычную для людей насильственной смертью». Когда мучители и убийцы, слуги, принесли в темницу железную наковальню и молот, Наталья, увидав это и узнав причину их прихода, встретила их с мольбою о том, чтобы они начали с Адриана, так как она боялась, чтобы муж ее, видя лютое мучение и кончину других мучеников, не устрашился. Мучители послушали Наталью и приступили сначала к Адриану, а Наталья, подняв ноги мужа своего, положила их на наковальню. Мучители сильным ударом молота по ногам мученика перебили ему колени и отбили ноги. «Умоляю тебя, господин мой, раб Христов, — сказала Наталья, — пока ты еще жив, протяни руку свою, чтобы отбили ее, и ты тогда сравняешься с прочими святыми мучениками, которые более пострадали, нежели ты. Святой Адриан протянул к ней свою руку, а она, взяв ее, положила на наковальню. Мучитель, ударив сильно по руке молотом, отсек ее, и тотчас святой Адриан предал душу свою в руцы Божие от великих страданий. Умертвив святого Адриана, мучители пошли с молотом и наковальнею к прочим мученикам, но они сами клали свои ноги и руки на наковальню и говорили: «Господи, приими души наши!» После сего нечестивый царь повелел сжечь тела мучеников, чтобы христиане не могли взять их. Услыхав о сем повелении царя, блаженная Наталья тайно взяла руку мужа своего и скрыла ее у себя, чтобы она не была сожжена. Когда слуги мучителя разожгли печь и выносили тела святых мучеников из темницы на сожжение, святая Наталья и прочие благочестивые жены следовали за ними и собирали мученическую кровь в свои дорогие одежды и повязки, и, храня у себя, мазали ею свои тела. Кроме того, они скупили за деньги услуг даже и их одежды, обогренные кровью мучеников. Когда тела святых были брошены в печь, женщины со слезами воскликнули: «Помяните нас, господа наши, в вечном покое вашем!» А святая Наталья подбежала уже к печи, чтобы броситься в огонь, желая принести себя вместе с мужем в жертву Богу, но была удержана от этого. Вдруг загремел страшный гром, засверкала молния, и пошел сильный дождь, который затопил все места водой и погасил самую печь. Объятые страхом, нечестивые мучители бежали, а многие из них на дороге падали мертвыми, поражаемые молнией. Когда слуги мучителя разбежались, находившиеся там верные мужи вместе со святой Натальей и прочими женами вынули из печи тела святых мучеников целыми, нисколько не поврежденными от огня, так что даже и волосы на них не обгорели. Один благочестивый муж своей женою, припадая к Наталье, начал просить ее и прочую братью, говоря так: «Мы живем на краю города в уединенном месте. Мы гнушаемся безбожием и не можем больше смотреть на то жестокое кровопролитие, которое творит нечестивый царь, и поэтому не хотим более пребывать здесь и переселяемся в Византию. Дайте нам тела святых мучеников, мы перенесем их на корабль, увезем их отсюда с собой и там сохраним их до смерти нечестивого царя Максимиана. По смерти же его, если будем живы, мы возвратимся и привезем тела святых опять сюда, чтобы они были почитаемы всеми. Если же они ныне останутся здесь, то царь опять велит их сжечь, и вы будете предателями тел, которые сохранил Бог от сожжения посредством огня». Все согласились и перенесли тела мучеников на корабль, чтобы отправить их в Византию, а ветер к отплытию корабля был благоприятен. Между тем святая Наталья жила в своем доме, имея у себя руку любезного своего супруга, святого Адриана, которую она, помазав драгоценным миром и обвив порфирою, положила в изголовье своей постели, чего никто не знал из домашних. Несколько времени один знатный муж, саном тысяченачальник, пожелал жениться на Наталье, так как она была молода, красива собой и богата, он просил царя, чтобы тот позволил ему взять за себя замуж жену Адрианову. И царь согласился на этот брак. Жених немедленно же послал к Наталии знатных женщин с предложением своей руки. Наталья сказала им: «Я рада вести, что такой муж хочет взять меня замуж, но прошу вас подождать до 3 дней, чтобы приготовиться мне, так как я никак не ожидала, чтобы кто захотел так скоро сочетаться со мною браком». Говоря это, блаженная Наталья замыслила бежать туда, куда были увезены тела мучеников. Отпустив к тысяченачальнику присланных к ней женщин и обнадежив их, сама она, войдя в спальню свою, где хранилась рука святого Адриана, и, пав на землю, с плачем взывала ко Господу: «Господи Боже наш, Боже скорбящих и сокрушенных сердцем, призри на меня, рабу Твою, и не допусти, чтобы осквернилось ложе мученика Твоего Адриана. Не забудь, владыка, страданий раба твоего, который он претерпел ради святого твоего имени. Милостивый Господи, помяни преломление голеней и отсечение рук его и прочих рабов твоих, претерпевших ради тебя, и да не напрасно будут их страдания. Помилуй ради них и меня, и не допусти до сожительства с твоими врагами. Ты, избавивший от огня святых оных, избавь и меня от намерения скверного человека». Во время сей молитвы Наталья от изнурения и печали задремала и уснула тонким сном. И вот в сонном видении ей явился один из святых мучеников и сказал: «Мир тебе, раба Христова Наталья, верь, что Бог не презрел тебя, и мы также не забыли твоих трудов, которые ты понесла своим уходом за нами во время заключения нашего в темнице. Предстань пред лице Христа. Мы молим его о том, чтобы он повелел и тебе поскорее прийти к нам». Блаженная же Наталья спросила его: «А скажи мне, святой мученик, предстал ли с вами Христу Господу господин мой Адриан?» Мученик отвечал: «Он прежде нас предстал пред владыкою, а ты ступай и немедленно сядь на корабль и плыви туда, где находятся наши тела, там явится тебе Господь и приведет тебя к нам». Пробудившись от сна, святая Наталья тотчас же покинула все и, взяв только руку святого Адриана, вышла из дома и, подойдя к берегу морскому, увидела корабль, как бы нарочито ее ожидающий и готовый отплыть в Византию. Войдя вон, и она увидала на нем людей обоего пола и всех христиан, бежавших от мучения нечестивого царя Максимиана, и воздала хвалу Богу. Тысяченачальник же, узнав об отъезде Наталии, выпросил у царя на помощь воинов и, сев на другой корабль, погнался за нею. Когда корабль его отплыл от берега на 1000 стадий, подул на море противный ветер, который погнал корабль назад к берегу, на то место, откуда он отплыл, и причинил ему большой вред, так что многие из бывших на корабле потонули. А христианский корабль, на котором была святая Наталия, плыл без всякой опасности. В полночь явился им дьявол, как бы плывущий на корабле с востока, имея при себе людей наподобие моряков. Дьявол спросил христианских корабельщиков, как бы голосом кормчиво: «Вы откуда и куда держите путь?» Те отвечали: «Мы из Никомедии, плывем в Византию». Враг сказал им: «Вы сбились с прямого пути, поверните корабль на левую сторону». Говоря так, дьявол хотел их обмануть и утопить. Христиане, поверив лживому совету и думая, что встретившиеся им действительно плывут с востока, начали направлять паруса и корабль налево, но вдруг явился им святой мученик Адриан, сиявший светом, и закричал громким голосом: «Плывите по предпринятому пути и не слушайте слов врага, наверно приготовляющего вам погибель». Сказав так, мученик, казалось, пошел вперед по водам, а дьявол исчез вместе со своим кораблем. Блаженная Наталья, встав, увидела святого Адриана, идущего впереди корабля, и воскликнула: «Вот мой господин!» И тотчас святой стал невидим. Подул благоприятный ветер. Путешественники приплыли в Византию до рассвета и пристали к берегу, на котором вблизи находился храм, где были положены тела святых мучеников, и с радостью высадились. Придя в храм к телам святых мучеников, святая Наталья с несказанной радостью припала к ним, лобызая их и проливая от радости слезы. И, приложив руку святого Адриана к его телу, она преклонила колено и долго молилась. Потом, после продолжительной молитвы, она встала и облобызала находившихся на оном месте братьев и сестер, так как там собралось много верных христиан, которые приняли ее с радостью, ввели ее внутрь дома и стали просить ее немного отдохнуть, так как видели, что она очень изнемогла от морского плавания. Когда она крепко заснула, ей явился во сне святой Адриан и сказал ей: «Хорошо, что ты пришла сюда, раба Христова и дочь мученическая. Приди в покой свой, уготовленный тебе от Господа, приди и восприими должную тебе награду». Встав от сна, святая Наталья рассказала свой сон находившимся при ней христианам и просила их помолиться о ней. После этого она уснула снова. Верующие через час пришли разбудить ее, но нашли ее уже скончавшуюся, ибо ее святая душа отошла в вечный покой ко Господу. Так, вскоре после страданий святых мучеников, и святая Наталья окончила свой мученический подвиг, хотя и без пролития крови. Много она сострадала святым мученикам, служила им в темнице и смотрела на их страдания, а также покинула ради целомудрия и дом свой, и отечество, и в лике мучеников предстала пред Христом, Спасителем нашим, коему с Отцом и Святым Духом высылается честь и слава и ныне, и во веки веков. Аминь.